Дима подвинулся ближе, положил голову ей на колени. «Если ты все это умеешь, то почему не пользуешься?» Настя лениво подняла руку, безвольно свисавшую с подлокотника кресла, запустила пальцы в его волосы. «А зачем своих обманывать? Какая есть, такая есть. Мужики по тебе сохли бы. Но мне неинтересно». «Почему? Нормальной женщине это должно быть интересно. А я ненормальная женщина. Я вообще не женщина. И я компьютер на двух ногах. И потом, они все равно увидели бы меня после ванны, и вся любовь тут же кончилась бы. Не наговаривай на себя. Ты нормальная, молодая, красивая женщина. Только в тебе огня нет». «Огня нет», — согласилась Настя. «А может, ты не хочешь его зажигать?» «Может, не хочу». «Перестань меня уговаривать, я очень устала. У меня сил нет дойти до душа, а ты мне рассказываешь про высокую страсть. Ну, нет ее во мне, что я могу поделать?» «Хочешь, я тебе помогу?» «В чем?» Настя открыла глаза, внимательно посмотрела на Захарова. «До душа дойти. Ну, раз в тебе нет высокой страсти, тебя это не должно смущать». «Помоги». Она опять расслабленно прикрыла глаза. Дима включил в ванной воду, налил в нее пенящийся бадузан, вернулся в комнату, не поднимая Настю с кресла, осторожно снял с нее мини-юбку, потом аккуратно, стараясь не касаться тела руками, стянул бирюзовую майку на бретельках. «А грудь-то...» — он укоризненно покачал головой. «Это надо совсем себя не любить, чтобы такую красоту прятать». «А я и не люблю». Настя по-прежнему не открывала глаз. «А что ты любишь?» «Задачки решать». Он легко подхватил Настю на руки, отнес в ванную и осторожно опустил в воду. В горячей воде она быстро приходила в себя, бледные щеки порозовели. Дима уселся на край ванны, продолжая с любопытством рассматривать Настино умытое лицо. «Сколько раз тебя Павлов видел в натуральном виде?» «Два». «И ты не боялась, что он тебя узнает?» «Рисковая ты девушка». «Никакого риска. Меня почти невозможно запомнить». «Я никакая». «Вот ты сколько лет меня знаешь, а описать словами не сможешь. Во мне нет ни одной яркой черты». «Кто тебе сказал, что ты никакая?» «Сама придумала?» «Отчим. Это случайно вышло. Мне тогда 15 лет было. Он по телефону разговаривал, не думал, что я слышу. Кого-то распекал, что слишком заметного парня куда-то послали. Он тогда еще в розыске работал и говорит: «Он должен быть таким, как моя Аська. Никаким! 100 раз мимо пройдешь и не запомнишь». Я, естественно, в слезы. Он понял, что я слышала, утешать начал. Вот тогда-то он мне и сказал: «У тебя лицо, как чистый лист бумаги. На нем что угодно можно нарисовать, и красоту, и уродство. Это редчайший дар природы, им надо уметь пользоваться». «А кроме того, Димуля, мы ведь не черты лица запоминаем, а масть, мимику, моторику, голос, манеры. А это все легко меняется, было бы желание. Так что, повторяю, риска не было ни малейшего». «То ты с ним и голос меняла?» «Конечно». «Скажи им что-нибудь, мне интересно, как ты с ним разговаривала?» — попросил Дима. Низким голосом, в котором явственно слышались англоязычные интонации, Настя произнесла: «Мне кажется, Дмитрий Владимирович, вы предпринимаете попытки меня соблазнить. Я полагаю, что вы человек трезвомыслящий и отдаете себе отчет в полной безнадежности вашего предприятия». Она скользнула вниз, и белая пена укрыла ее до самого подбородка. «Ну, ожила?» — спросил Захаров, когда Настя, укутанная в длинный халат, вышла из ванной. — «А я чай заварил». Садись, рассказывай. Мне перед сном чай нельзя, — помотала головой Настя. Я яблоко погрызу. Значит так, Димуля, первое. Александр Евгеньевич Павлов хорошо ориентируется в тексте своей диссертации, помнит его и достаточно связно излагает. Но я абсолютно убеждена, что он ее не писал. Он всего лишь добросовестно выучил ее. Он не смог ответить ни на один вопрос, на который ответил бы любой настоящий автор.